Современные представления о предмете социальной психологии. В конце 1950-х, начале 1960-х годов развернулся второй этап дискуссии о предмете социальной психологии. Два обстоятельства способствовали новому обсуждению этой проблемы. Во-первых, все расширяющиеся запросы практики. Решение основных экономических, социальных и политических проблем позволило более пристально анализировать психологическую сторону различных проявлений общественной жизни. Активное обратное воздействие психологических процессов на ход объективного развития особенно значимо в условиях усиления роли человеческого фактора. Механизмы конкретного взаимодействия общества и личности в этих условиях должны быть исследованы не только на социологическом, но и на социально-психологическом уровне. Во-вторых, к моменту, когда все эти проблемы с особой остротой были поставлены жизнью, произошли серьезные изменения и в области самой психологической науки. Советская психология, осуществляя свою радикальную перестройку на базе марксистской философии, превратилась к этому времени в развитую дисциплину, располагающую и солидными теоретическими работами, и широко разветвленной практикой экспериментальных исследований. Значительно возросла квалификация исследователей как в содержательном, так и в методологическом плане. К этому же времени произошли изменения в общей духовной жизни общества, связанные с некоторым смягчением идеологического пресса и начавшейся оттепелью, что позволило обсуждать судьбу социальной психологии не в качестве буржуазной науки, а по существу. Таким образом, были созданы необходимые субъективные предпосылки для возрождения полемики о социальной психологии, о ее предмете, задачах, методах, а также месте в системе наук. Новая дискуссия началась в 1959 году статьей Ковалева, опубликованной в журнале «Вестник ЛГУ» Ковалев, 1959, после чего была продолжена на Втором всесоюзном съезде психологов в 1963 году, а также на страницах журнала «Вопросы философии». Основная полемика касалась двух вопросов. Первое — понимание предмета социальной психологии и, соответственно, круга ее задач. Второе — соотношение социальной психологии с психологией с одной стороны и с социологией с другой. Несмотря на обилие нюансов различных точек зрения, все они могут быть сгруппированы в несколько основных подходов.